«Ты идешь или нет?» – поторапливал меня Лаксус, крича с улицы. Я потратился в последнее время. Во-первых, оплатил аренду квартиры сразу за несколько месяцев, ибо так владелец давал скидку в 10%. Во-вторых, внес некоторую сумму на фонд гильдии. Деньги из него как раз поступали на всякие нужды хвоста феи, в том числе из них обеспечивали детишек вроде Каны и Кагуры, пока они не способны позаботиться о себе самостоятельно. Макаров, конечно, отговаривал меня тем, что нехорошо так тратиться, но сказав, что легко пришло, легко ушло, я настоял на своем, чувствовал, что обязан. Если вначале старик думал, что трачу деньги, доставшиеся мне от родни, то потом, кажется, что-то начал понимать. Вообще, своему богатству я обязан одной темной гильдии, на базу которой случайно наткнулся во время своего путешествия. Да и драгоценных, по моим меркам, было маловато, чтобы начал переживать об их растрате. Для осуществления некоторых моих планов требовалось гораздо, гораздо больше средств. Хотел бы сказать, что не в деньгах счастье, мол, понял это по итогу прошлой жизни. Только вот без пачки драгоценных, местной валюты, в кармане тоже как-то тоскливо, поэтому и пошел выполнять заказы. Хотел сразу заработать быстро и много, но такие заказы были опасны. Мастер гильдии предлагал начать с чего-то не особо сложного, что-то типа сбора особых трав за магнолией, за что дают пару тысяч драгоценных. Но я уже нацелился на помощь одному поселению, жителям которого в последнее время досаждают вулканы, гуманоидные монстры, похожие чем-то на обезьян, но гораздо сильнее своих предполагаемых родственников и, самое главное, умнее. Хороший заказ. Даже пришлось побороться возле доски объявлений за него с другими магами, ибо за примерно десяток монстров предлагали 200 тысяч драгоценных. Отделавшись лишь новым фингалом под глазом, я смог заполучить это прибыльное дельце себе. Но Макаров, опять же, не желал так просто отпускать меня на подобную миссию. Мою силу он видел, только не представлял, как я поведу себя в боевой обстановке. Вдруг из-за юного возраста растеряюсь и это будет стоить мне жизни? Поэтому с хитрым блеском в глазах старик назначил в качестве группы поддержки своего внука. Тот уже выполнил несколько заказов в одиночку, поэтому Макаров был уверен, что в случае чего Лаксус поможет и завершит задание. А ведь с младшим дриером еще и денежкой надо будет поделиться. Благо, с заверения Макарова, после этого заказа я смогу уже сам выбирать настолько же прибыльные дела и выполнять их в одиночку. С его же слов, никто не вправе ограничивать мага хвоста феи. Мы вольны делать то, что захотим. Кстати, больше показалось, что старик не так сильно беспокоился о моем первом заказе, как желал, чтобы мы с Лаксусом стали друзьями. Блондин считал членов гильдии своими товарищами, но вот настоящих друзей в силу возраста у него в ней не было. А тут я, выглядящий как одногодка младшего дрейера. Наймем кого-то, чтобы быстро доехать до деревушки, или попросимся в чей-то экипаж? Спросил Лаксуса, ступая по улицам Магнолии. Лаксус почему-то от моих слов чуть ли не позеленел. Недовольный вид из-за моей задержки сменился растерянным. Знаешь, я тут подумал, что ты плохо знаком с окрестностями. Давай лучше пройдемся до нее пешком, довольно вежливо спросил он, пока по его виску стекала капля пота. Тогда мы дойдем до деревни только к вечеру, возмутился я. Придется оставаться на ночь. А ты думаешь, что сейчас доедешь и сразу же наткнешься на вулканов? Их искать надо, и это может занять не один день. Раздраженно выпалил мальчишка. Если не хотел со мной отправляться на заказ, то следовало сказать об этом мастеру, а не срываться на мне. Наша маленькая ссора набирала обороты, привлекая случайных зевак. Поняв, что на нас смотрит, Лаксус глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы через несколько секунд довольно спокойно произнести: «Надо же кому-то приглядеть за тобой». Лаксус пакостно улыбнулся. «Ты даже круги применяешь для некоторых своих заклинаний, позорник. А ты забыл, что проиграл этому позорнику?» На моем лице возникла не менее пакостная усмешка. Озвученный вопрос заставил Лаксуса буквально зарычать. «Тебе просто повезло». Но на крик он не сорвался, и даже голос не повысил. Стесняется, что ли, взглядов людей? Пока я думал об этом, не успел заметить, как мы покинули Магнолию. С тоской взглянул на город в последний раз, понимая, что, похоже, все же идем пешком. Примерно через километр пути Лаксусу стало некомфортно идти молча. Он начал бросать на меня взгляды и пытался заговорить. Слабак, я без собеседника проходил не один месяц. Через некоторое время ему все же удалось начать диалог. «Почему ты ходишь все еще в этой одежде?» — с придиркой спросил он, давая мне понять, что с ним больше никогда не стоит ходить на заказы вместе. «Я слышал, у тебя водятся деньги. Одежда же должна быть удобной». «Да», — с улыбкой похлопал по своему Харе. «Я вначале думал сменить ее, даже прикупил себе кое-что, но, примерив, понял, что мне в ней некомфортно, а вот в старой потрепанной одежде прям хорошо, уютно. Носить хорошую, приличную одежду мне раньше казалось правильным. А сейчас я думаю, кому вообще какое дело до того, что я ношу? Идиот, ты будешь позорить нашу гильдию перед заказчиками». Так ему действительно есть дело до чужого мнения, точнее, оно настолько сильно заботит его, люди знают, что маги экстравагантны, пожал я плечами. «Думаю, заказчик даже не обратит на меня внимания. Сколько тебе лет?» — спросил Лаксус через некоторое время, отвлекая меня от разглядывания окрестностей. «Мы с Кагурой пришли в Магнолию с другой стороны. А тебе, не отвечай вопросом на вопрос», — вспылил мальчишка, взяв меня за край Хари. «Так сколько?» — переспросил я с довольно спокойным видом, не реагируя на агрессию мальчишки. Мое поведение заставило парня слегка растеряться и смутиться. Отпустив Хари, он все же ответил: 11. «Тогда и мне 11», кивнул с важным видом. «С Лаксусом мы действительно выглядели как одногодки. Это так не работает». Остановившись, указал на меня парень пальцем. «Почему ты меня так бесишь? Тебя побить, а сможешь? Говорю же, тебе просто повезло в прошлый раз. Как хорошо, что я могу манипулировать своим везением, и поэтому ты всегда будешь мне проигрывать. Хе-хе-хе», снисходительно посмотрел я на внука Макарова. Когда вернемся в гильдию, Лаксус попытался что-то сказать с грозным видом, но в силу возраста у него этого не получалось. Я, наоборот, хотел рассмеяться ему в лицо, едва сдержался. «Мы устроим новый спарринг, только ты это, учти одну вещь». «Какую?» – с заинтересованным видом спросил паренек. «Я ведь тебе поддавался, гонишь». Быстро вышел он из себя. Похоже, тема проигрыша Лаксусу была неприятна, поэтому со мной он такой взведенный. «Проигрывать тоже надо уметь, благо я сильнейший, и мне подобное не грозит, ха». Я на несколько секунд задержал взгляд на Лаксусе, затем вынул руки из карманов и свернул с дороги. Достигнув валуна больше меня размером, коснулся его. Тут же один кусок валуна начал медленно съезжать с другого, демонстрируя ровный диагональный разрез. «Видал?» Повернувшись к Лаксусу лицом, с самодовольным видом спросил у него, и это без всяких магических кругов. «Угу, видал?» Мне не понравилась его злорадная улыбка. «Позади этого валуна были дорожные указатели. Тебе придется заплатить штраф за порчу имущества королевства». «Чё? Вот черт!» Схватился я за голову. «А раньше предупредить не мог? А кто же знал, что ты, идиот, будешь его резать?» Разговаривая на разные темы и время от времени переругиваясь, мы к позднему вечеру достигли деревушки заказчика. Она находилась практически между городами Дубов и Магнолией. Спросив у первого попавшегося нам деревенского жителя путь к дому старосты поселения, направились к нему. Именно глава поселения выступал в качестве заказчика. Следовало ему доложить, что мы прибыли, а затем узнать детали нашего задания. Пока шли по деревеньке, заметил, что улицы поселения кажутся практически пустыми. Кроме ранее встреченного нами местного жителя, больше никого по пути не попадалось, а еще окна домов были заколочены досками. Неужели местных так сильно достали вулканы? Эти монстры могут представлять серьезную угрозу для обычных людей, но они же обитают только в лесах и к самим поселениям вы эти боятся. Одновременно с Лаксусом уставились на вывеску одного из домов о том, что он продается. «Сейчас весна», несколько раз дернув носом и поморщившись, ответил Лаксус на невысказанный мной вопрос. «Вулканы ищут тех, с кем могут размножаться. Сейчас им нет дела до инстинкта самосохранения. О, этих существ действительно привлекали человеческие женщины. И, что удивительно, люди от вулканов могли забеременеть. Правда, для девушек подобное становилось фатальным. Во время родов они умирали. По сравнению с женщинами, мужская участь не такая плохая. Парни просто умирали при встрече с монстрами. Вулканы не брезгают и человечиной. Вообще, эти существа всеядны. Правда, чаще всего людей они поглощали больше не привычным способом, а с помощью магии. Подобное позволяло вулканам становиться сильнее. Достигнув совершенно неприметного дома старосты, Лаксус постучал в дверь, сказав перед этим, чтобы я внимательно смотрел и учился, как надо разговаривать с клиентами. Детишки, с удивленным видом произнес мужчина с сединой на висках, открыв нам дверь. Маги хвоста феи, ответил ему Лаксус, ловким движением задирая футболку, чтобы продемонстрировать знак гильдии, расположенный немного ниже груди. Я тоже чуть повернул и наклонил голову, чтобы старости было легче рассмотреть на шее уже мою метку хвоста феи. Глава 5. Атари к реквиему. Пока Лаксус смотрел в глаза растерянному старости, я пытался заглянуть за широкую спину мужчины. В доме чувствовался источник магической силы, и ощущения от него были не самыми приятными. Будто ты находишься в пустыне, уже пару часов как хочешь пить, а вокруг лишь осточертевшие тебе барханы и ветер. Ветер, что сушит не хуже полуденного солнца. Ветер, который может каким-то образом ободрать твою плоть и оставить лишь исцарапанные кости. Моя магия, разделение, очень бурно отреагировала на то, что находится в доме старосты. Волшебству, что бы там ни было, оно не нравилось. Между магом и его колдовством со временем возникает тесная связь, которую словами объяснить довольно сложно. Сейчас я ощущал, как разделение яростно рычит, будто учуяло соперника. Никогда такого с моей магией еще не происходило. Даже не знал, что могу ощущать свою и чужую силу на таком уровне. Покосившись на Лаксуса, понял, что и он почуял нечто странное. Маги хвоста фей, и такие молодые, свой скептицизм староста деревни и не пытался скрыть. О чем думает ваш мастер, отправляя к нам детей? У нас тут вулканы. Нашей силы вполне достаточно, чтобы справиться с вулканами, довольно спокойно произнес Лаксус, но вот его взгляд выражал многое. На самом деле, на вулканов хватило бы лишь одного из нас. Просто мастер как раз подумал, что вы в это не поверите, и отправил дуэт, а не одиночку. Все равно к черту вас. Я не собираюсь рисковать благополучием своей деревни, доверяя эту работенку вам. Бильбо, так ты наконец-то решился нанять меня. Услышали мы с Лаксусом голос из дома старосты. Он однозначно принадлежал взрослому мужчине. Мужчине, который, казалось, вот-вот готов был заплакать. Названный Бильбой староста повернулся боком в дверном проеме, чтобы пропустить массивного мага, у которого как раз была та самая поганая сила, которая так не понравилась разделению. Повязка на глазах являлась еще одной отличительной чертой этого волшебника. «Да, господин Ария», с заискивающим видом произнес староста деревни, потирая ладони. «И на что я только надеялся, желая дождаться магов хвоста фей. Я же тебе говорил, что рассчитывать на кого-то сильного с их стороны не стоит. Они послали детей на убой. Как это печально», произнес этот Ария и действительно заплакал. А Лаксус жаловался еще на мой видок. Говорил же ему, что маги экстравагантны и заказчикам на наш облик будет все равно. Главное, чтобы мы выполняли заказы. Эй, староста, что это значит? Лаксус больше не стал изображать из себя вежливого парня. Разве ты не знаешь, что посылать заказы сразу в две гильдии запрещено советом? Такой закон на самом деле существовал. Мне лекцию о нем совсем недавно прочитал Макаров. Заказчик не имеет права посылать свое задание сразу в несколько гильдий. Совет запретил это делать потому, что подобное может спровоцировать войну между магическими гильдиями. Бывали случаи, когда маги из конкурирующих гильдий устраивали драки за возможность выполнить заказ. Волшебники в целом народ вспыльчивый. Сегодня одна гильдия отберет у другой дельце, а та на следующий день пойдет всем составом войной на обидчицу и сравняет ее с землей. Итогом всего будет тотальная разруха. Всем было известно про данный закон. Староста на первый раз получит, скорее всего, штраф, если мы пожалуемся на него. А вот если подобное повторится, он попадет в черные списки всех светлых гильдий разом, и никто его заказы принимать не будет. Когда члены двух или более гильдий пересекались, они пытались решить мирным путем, кому достанется задание. Если счастливчики проваливали задание, только тогда заказчик имел право послать его в другое сообщество магов. Иначе дела обстояли лишь у S-ранговых заказов. Их исполнителей было мало, чтобы посылать только в одну конкретную гильдию. Да и обычно не поднимаются на этот уровень маги, которые не умеют предсказывать последствия своих поступков. Я положил руку на плечо Лаксуса. «Давай пойдем отсюда. Найдем, где можно переночевать, а утром отправимся в гильдию. Может, действительно стоило послушаться старика и повыполнять мелочевку?» Лаксус обвел недовольным взглядом заказчика и волшебника другой гильдии, цокнул и все же развернулся вместе со мной. «А правильно говорил наш мастер, что хвост феи – это довольно второсортная гильдия без реальной силы, а ее глава, старый маразматик, произнеся эти слова, волшебник зарыдал с новой силой. Я уже прикидывал, как бы напроситься к местным на ночевку, как заметил, что Лаксус остановился. «Что ты сказал, ублюдок, про мою гильдию и старика?» Медленно повернувшись к старости и волшебнику, спросил блондин. «Тебя же зовут Арией, я читал о тебе в волшебнике. Восходящая звезда Фантом Лорда, новая эска гильдии. Почему такой сильный парень выполняет заказы, на которые в хвосте фей посылают детишек? Неужели в вашей гильдии эски настолько слабые?» Сказать, что я удивился речи Лаксуса, ничего не сказать. При ссоре со мной он действовал довольно грубо. Я слышал от него все то, что и ожидал от паренька 11 лет. Но сейчас, смотря на покрасневшего мага Фантом Лорда, понимаю, что меня-то, похоже, он задевать и не хотел. И это Тария. Кажется, я начинаю вспоминать такого мага из знакомой мне истории. А еще припомнил практически вековую любовь между фантомами и хвостом. В отличие от Лаксуса, слова Арии практически не задели меня. Было чуть неприятно, я это признаю, но и только. Бить за подобное чье-то лицо точно бы не стал. Возможно, причина в том, что в гильдии я всего ничего. Или, может быть, проблема совсем в другом. В том, что в словах Арии есть доля правды. Сейчас хвост феи занимает далеко не лидирующие позиции среди светлых магических гильдий. Да, у хвоста есть куча сильных магов. В этом я убедился, спаррингуя с ними несколько дней подряд. Но проблема заключается в эсках. Я не знаю, что точно произошло, но за чуть менее чем 10 лет многие маги высшего ранга покинули гильдию. Ушли в отставку, не вернулись из заказов, основали собственные объединения волшебников. Сейчас в хвосте фей только один человек, который может считаться магом С-ранга. Это Гилдардс. Он определенно силен и способен пачками выполнять заказы своего уровня, но дело было в его личности. Вместо заработка денег тот любил больше погулять по бабам. Нет, что-то он определенно делает. Без этого даже статус Макарова в качестве богоравного волшебника, одного из 10 сильнейших магов континента, не помог бы хвосту фей удержаться на плаву в таком лакомом куске, как Магнолия. Светлые гильдии обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности совету. Те, в свою очередь, время от времени публикуют рейтинги гильдий. И вот как раз на места в нем сильно влияют заказы С-ранга, которые хвост фей практически не выполняет. А еще есть пресса. Крупные происшествия, а задания С-ранга обычно такими и бывают, иногда попадают в газеты. Это своего рода реклама магических гильдий и их волшебников высшего ранга. К гильдиям стопа рейтинга больше доверия, а значит, и люди обращаются к ним со своими заказами чаще. Упоминания магов в СМИ, опять же, тоже положительно влияют на количество заказчиков. Бесплатная реклама, правда, у хвоста феи бывает, только вот несет она чаще всего негативный окрас. С другой стороны, черный пиро, тоже пиар. К нам обращаются тогда, когда надо потрясти кулаками. В этом деле волшебники хвоста феи весьма преуспели. Фантом Лорд, сильнейшая гильдия Фиора. Слезы с лица Арии куда-то пропали. Даже с повязкой на глазах было понятно, что он крайне зол. Ага, конечно, с насмешкой произнес Лаксус. Надеюсь, тебя не съедят вулканы сразу же, ха. Тебе стоит преподать урок того, как следует разговаривать со старшими, нависнув над Лаксусом, произнес волшебник. Ты собираешься побить детей? Вот в чем сила магов Фантом Лорда, обижать тех, кто не способен дать им сдачу. Я нахмурился. Вид старосты поселения не отличался от моего. Наверное, и мысли в голове крутились похожие. Ситуация, что обострялась с каждой секундой, нам не нравилась. Побить? Нет, я лишь помою твой язык с мылом. После своих слов Фария потянул руку в сторону Лаксуса, желая схватить его за плечо, но тот быстро отпрыгнул назад. Усмешка на лице младшего Дриера говорила, что на одном отступлении он не закончит. И как только я это понял, Варию прямо из земли ударила молния. Вот так-то тебе, будешь знать, как оскорблять мою гильдию и дедушку. Парень с крайне довольным видом скрестил руки на груди. Эй, дурачок, он эска. Я не думаю, что... Я не успел закончить. Из столба дыма, созданного ударом молнии Лаксуса, появилась раскрытая ладонь, направленная в сторону парня. В следующую секунду вокруг отвлекшегося на меня парня прогремел сразу десяток взрывов. Ха! Потрепанного Лаксуса отбросило на несколько метров. Вам точно стоит преподать урок. Как ты? Почему ты не пострадал? С шокированным видом посмотрел на совершенно целого мага Лаксус, когда от дыма ничего не осталось. «Твой друг сказал правильно, я S-ранг, между нами пропасть», — ответил он, начиная вновь пускать слезы. Но Лаксус встревожился от того, что на него снова направили раскрытую ладонь. А теперь, не дав магу договорить, усилившись множество раз, возник возле него и пнулся всей доступной силой по его колену. Во время удара успел представить страшную картину того, что волшебнику полностью отрывает конечность, потому что практически не почувствовал сопротивления. Взглотнув, взглянул на свою работу. Нога действительно отсутствовала. «Отступай!» Из ступора меня вывел крик Лаксуса. Благодаря блондину я смог уклониться от ладони противника, которую он хотел впечатать мне прямо в грудь. Бросив на лицо Арии взгляд, понял, что он совершенно не паникует из-за потерянной конечности. Это чуть ли не еще раз заставило меня впасть в ступор. Под ногами подул ветер. Отвлекшись, заметил, как из вихря появляется полностью здоровая нога, пинком которой меня отравляют к Лаксусу. Держась за бок, бросил сердитый взгляд на Арию. Тут же пришлось отпрыгнуть в сторону. Воздух вокруг нас вновь начал взрываться. Пока противник пытался нас накрыть своими взрывами, Лаксус отвечал ему молниями. Только вот если первый нас время от времени все же задевал, то атаки моего напарника проходили через Арию. На его лице возникла издевательская улыбка. «Ты, похоже, не понимаешь, что твоя магия против меня бесполезна. Я могу превратить любую часть своего тела в воздух». «Часть?» – задумчиво уточнил блондин. «Отвлеки его, Макс. Я в принципе понял, что задумал Лаксус, но не был уверен, что у него что-то получится. Ведь когда тот в первый раз накрыл Арию молнией, она поглотила его всего, но противник все равно не пострадал. Но все же решил подыграть парню. Прогреми, раскат грома». С силой топнув ногой по плитке около дома старосты поселения, заставил множество ее осколков взлететь в воздух, а затем хватал их и бросал в своего противника. Атака была похожа на бомбардировку. На каждом своем снаряде я использовал магию усиления, особое заклинание проникновения, которым и вырубил не так давно Вакабу в тренировочном поединке. Благодаря волшебству, которое игнорирует защиту, будь то магическую или физическую, подобная атака была страшной штукой. Дом старосты, перед которым стоял Ария, зиял дырами с мою голову. На этот раз я, в отличие от поединка с Вакабой, сил не жалел. «Да ты шутишь!» — возмутился я, увидев, что Ария до сих пор совершенно цел. «Сойди с небес и разрушь все!» Хотя, на его лбу возникли капельки пота, и он тяжело дышал. Пропуск моих снарядов через тело стал для мага затруднительным делом. Неистовый молот. Контратаковать волшебник уже не успел. Моей реакции хватило увидеть огромную молнию, упавшую с небес и разнесшую приличный кусок площади перед домом старосты, да и от самого жилья толком ничего не осталось. Лишь одна стена. Удар молнии отбросил самого Лаксуса и меня сразу на десяток метров. «Фью!» – присвистнул я, смотря на последствия примененного Лаксусом заклинания. «А круто! Не ты один поддавался в нашей драке!» – улыбнулся мне парень. Сам блондин сильно потел и прерывисто дышал. «Ты в порядке?» – спросил у него, когда Лаксус присел на землю. «Нормально. Чуть перенапрягся», – ответил он, выровняв дыхание. «Где будем прятать трупы?» – задал, пожалуй, самый главный вопрос. Лаксус с непониманием уставился на меня. «Он действительно думает, что после такого люди выживают?» «Вы!» – воскликнул Ария, как-то оказавшись позади нас. Я быстро повернулся и отскочил в сторону, с облегчением выдыхая от понимания того, что волшебник выжил, хоть и был изрядно поджарен. Лаксус из-за недавно использованного заклинания, в отличие от меня, не мог похвастаться быстрой реакцией. Он лишь успел повернуться в сторону Арии лицом, как противник положил на его грудь сразу обе свои ладони. Лаксус неожиданно выпучил глаза и выгнулся так, словно получил удар дефибриллятором. После он обессиленно упал на спину. «Больше никакой магии!» – воскликнул Ария, наступая ногой на лицо Лаксуса. Мой напарник мог лишь беспомощно смотреть на меня. Когда Ария поднял свою ногу, чтобы ударить Лаксуса еще раз, я запаниковал, но всего через мгновение начал действовать. Разорвав между нами расстояние, коснулся его ладонью, решаясь применить разделение. В другой раз я бы, наверное, попытался забрать магическую силу противника, но сейчас следовало спасать Лаксуса. Украсть и одновременно навредить разделением был не способен. Только одно действие за раз. По массивному телу волшебника прошла линия, из которой секундой позже хлестанула кровь. Много крови. Противник отступил, но устоял на ногах. Даже с мешающей повязкой на глазах, я был уверен, что на меня сейчас смотрит с ненавистью и желанием убить. «Тебя я осушу следующим». Не успел я понять, что значит его слова, как Ария припечатал обе свои ладони мне в грудь. Удар был далеко не слабым. Маг, несмотря на рану, двигался быстро и словно вообще не потерял свои силы. Показалось, что, когда ладони Арии коснулись меня и его отвратительная магия проникла в тело, сердце на мгновение остановилось. «Теперь я заберу и твою магическую силу», — усмехнулся потрепанный противник. «Так вот что ты сделал с Лаксусом», — ответил, неожиданно для Арии, схватив его руки своими. «Попытайся, мудень». Не успел волшебник понять, что вообще происходит, как половина всей имеющейся у него магической силы перешла ко мне. Брови мага от удивления поползли на лоб. «Хотел забрать мою магию? Так держи». Ария, понимая, что что-то пошло не так, спешно попытался от меня отстраниться, но у него ничего не вышло. Из-за того, что я резко забрал у него половину имеющейся магической силы, он ослаб. Крохотное количество моей собственной магии проникло в тело Арии и вновь отняло половину от того, что у него сейчас имелось. «Ты такой же антимаг, как и я», — простонал он, падая на колени. «Верно», — ответил ему, продолжая раз за разом делить его магию и забирать половину себе. «И я и мое разделение сильно не любим, когда у нас пытаются забрать магическую силу». «Не еет», — воскликнул Ария, когда оставил в его контейнере сущие крохи. После противник вырубился. Я отпустил его руки и выдохнул, но затем злость повторно взяла надо мной верх. «Попытаться забрать мою магическую силу – это непростительно». Я не удержался и пнул Арию несколько раз. Прийти в себя мне помог Лаксус, которого я заметил краем зрения. Выглядел он неважно, весь бледный, будто сейчас готов отправиться на тот свет. Магическое истощение в принципе способно убить волшебников. У Лаксуса, насколько помню, еще и имелись какие-то проблемы со здоровьем в детстве. Выдохнув, подошел к парню. Присев рядом с ним на колени, положил ладонь на его грудь. Еще раз выдохнул. Разделение пыталось сопротивляться, ибо магия на самом деле была жадной. Одной из особенностей колдовства являлось то, что никакой другой волшебник не мог отобрать мою магическую силу. В клане говорили, что защита чуть ли не совершенно против подобного наглого грабежа. Кажется, создатель разделения как-то попал в затруднительное положение однажды. Его магическую силу как раз украли, если не ошибаюсь. Тому, что планировал сделать с Лаксусом, мешали и мои собственные мысли. Я тоже не сильно-то хотел делиться с кем-то своей драгоценной магией, но ситуация была критической. В конце концов, смог применить заклинание передача, что принадлежало моей магии усиления. Эффект от него не заставил себя долго ждать. Заклинание было подобного ингалятору для астматика. Лаксусу становилось лучше прямо на глазах. «Спасибо», самостоятельно присаживаясь, сказал мальчишка. «Кажется, я у тебя в долгу». Глава 6. Мечты о магии. Протянул руку Лаксусу и помог ему подняться. «И что теперь?» — спросил у паренька. «Он вроде как из нас двоих главный. Было бы любопытно послушать его мысли». Оглядев разруху вокруг, Лаксус уже открыл рот, чтобы что-то произнести, но его прервал истеричный крик старосты деревушки. «Вы разрушили мой дом. Сам виноват», — пожал я плечами. Вот чувствовал, что он преднамеренно нарушил закон, чтобы потом сказать: «Так вышло случайно, вы заплатите за все», — выкрикнул мужчина. Вышел он к нам, кстати, из единственной уцелевшей стены. Весь его вид был потрепанным, а волосы вообще приобрели прическу афро. Сразу видно, что попал под молнию Лаксуса, и как только выжил. «Я бил по Арии, а не по нему», — словно прочитав мои мысли, ответил Лаксус. «У меня все на лице написано». «Да», — мой напарник обратился к старости. «Ты точно уверен, что следует угрожать тем, кто все это проделал?» Лаксус широко расставил руки, показывая, что именно подразумевается под все. «Я пожалуюсь совету», — не унимался староста. «Мы сделаем то же самое», — многообещающе улыбнулся я. «Интересно будет, на чьей стороне в таком случае окажется совет». «Действительно интересно, ибо я не знал ответа на этот вопрос». Но то, как произнес эту фразу ранее, заставило старосту поселения разволноваться еще сильнее. «И виноваты не только мы. Можешь заставить вон того», — Лаксус указал кивком головы на валяющегося без сознания мага Фантом Лорда, — «заплатить за снесенный дом. Вы разберетесь с вулканами». Было похоже на то, что староста поселения, как совсем недавно Ария, готов вот-вот заплакать. А нам стоит это делать, ухмыльнулся я. Да, ты же назвал нас детишками и уже выбрал мага Фантом-Лорда для борьбы с вулканами, подыграл мне Лаксус. Никакие вы не дети, сущие демоны, не выдержал староста. Мы все же согласились помочь этой деревне, сжалились над местными жителями. Они не виноваты, что их староста прохиндей. Только решили заняться этим на следующий день. На утро мага Фантом-Лорда в деревушке мы уже не застали. Больше нет красоты, чем поссать под кусты, сказал я, с довольным видом выходя из этих самых кустов. Черт, теперь придется несколько дней в лесу выискивать вулканов. Сражение магов их явно распугало. В отличие от меня, видок Лаксуса был совсем нерадостным. У меня есть идея, улыбнулся, засунув руки в карманы. Какая? С нескрываемым интересом на лице произнес Лаксус. Помнишь, ты вчера сказал, что мой должник. Слушай, мне уже не нравится, куда ты клонишь. Через 10 минут парень открыто говорил, что ненавидит меня, потому что по моему требованию в качестве оплаты долго нарядился в женскую одежду. Деревенские девушки еще услужливо подкрасили его и даже побрызгали своими духами. Правда, во время всего действия они переставали смеяться над закипающим Лаксусом. Лично для меня самое смешное было в тот момент, когда блондин попросил уже ношенную кем-то одежду, потому что от нее пахнет женщина и вулканы на такое клюнут охотнее, но в итоге получил лишь пощечину и кличку «извращенец». Наша схема привлечения вулканов сработала, даже не потребовалось ранее ношенной кем-то одежды, что я не раз упомянул Лаксусу. Следовало парню только войти в лес, как на него тут же напрыгнул один из монстров. Сила их была далека от мага С-ранга, с которым мы ранее дрались, поэтому разобраться с ними не составило труда. Всего за 3 часа лес возле поселения был вычищен от монстров. Их оказалось практически в 2 раза больше заявленного числа, на что мы не забыли указать старости поселения. Побороть 10 монстров – это одно, лезть практически на 20 – уже совершенно другое. Возможно, обещание еще одной жалобы утихомирило пыл мужчины, который явно поначалу не хотел нам платить или как минимум не желал отдавать все вознаграждение. Мол, мы виноваты в том, что разрушили его дом. Похоже, побоялся с такими жалобами лезть к магу Фантом-Лорда и решил еще раз испытать удачу с нами, на вид не такими уж грозными детишками. Только вот бросок кубиков не дал ему выбить желанный результат. Пришлось старости отдавать все вознаграждение, которое мы с Лаксусом заслужили по праву. Уходя из деревни, заметили, как она начала оживать буквально на глазах. Следовало людям узнать, что вулканы больше не проблема, как они устроили маленький праздник. На улице начала играть музыка, выносились столы, которые в скором времени оказались забиты разнообразной едой. Дома начали украшать самодельными гирляндами. С них буквально за пару минут пропали доски на окнах. Детишки откуда-то достали шарики и бегали с ними по улице. Вулканами однозначно стоило заняться, и далеко не только ради денег. И если кто-то узнает о том, что я наряжался в платье для выполнения заказа, я тебя убью, остановил меня в очередной раз перед дверью в гильдию Лаксус. Понял меня? Да, кивнул ему и прошел мимо. Пройдя в зал гильдии, мы застали веселящихся магов. Члены хвоста феи опустошали запасы выпивки, танцевали, пили и играли карты. Не мудрено, уже ведь вечер. Вернувшиеся с заказов маги отдыхали после работы. Кого я обманываю, они практически каждый день напиваются. Благо тут не все поголовные алкоголики. Они, кажется, делают это посменно. Одна партия уходит на заказы, другая пьет, третья восстанавливает печень. Великий трудовой коллектив хвоста феи выполнит 5-летний план выпивки всего за 3 года. Горжусь. О, мальчики, вы вернулись, воскликнул Макаров, сидящий на барной стойке. Именно на, а не за. Щеки мастера гильдии покраснели, показывая, что он уже знатно выпил. Как прошел заказ? Замечательно. Слишком жизнерадостно воскликнул я, чем сильно насторожил сразу обоих дрейеров. Больше всего мне понравилось смеяться над Лаксусом, которого мы нарядили в платье. Только я договорил, как почувствовал удар кулаком в свой затылок. Лаксус буквально вбил меня в пол гильдии. Это совершенно не помешало услышать, как практически все члены хвоста феи разом начали смеяться. После этого заказа время от времени я все же ходил вместе с Лаксусом на работу. Не очень часто, мы довольно редко объединялись. В основном лишь по той причине, чтобы не слышать ворчание Макарова. Но стать постоянным дуэтом у нас не получилось. Несколько позже Лаксус вообще собрал собственную команду, с которой предпочитал выполнять тяжелые для одиночки контракты. Тогда наше сотрудничество и вовсе практически прекратилось. Мастер Хвоста Феи был определенно рад, что его внук и еще один новый член гильдии смогли побить эску Фантом Лорда. Правда, в начале рассказа, когда ребята поведали, что столкнулись с Арией, у Макарова чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Помогло лишь то, что он видел перед собой совершенно целых мальчишек. Смотря на двух ребят, которые смогли в свои 11 лет одолеть весьма сильного мага, мастер Хвоста Феи предполагал, что будущее его гильдии должно быть светлым. Он ставил на то, что Лаксус и Макс сами в скором времени поднимутся на ранг того, кого недавно отделали. Всего-то надо подождать парочку лет. А еще Макаров был горд своим внуком. Со слов самого парня, он ввязался в драку лишь из-за того, что хотел отстоять честь гильдии и не позволить каким-то проходимцам пятнать имя дедушки. Услышав это, старший из дриеров чуть не расплакался, но все же не устоял и крепко обнял парня, а потом и Макса, потому что тот смеялся над смутившимся Лаксусом. В голову Макарова, который с довольным видом похаживал по своему кабинету, вдруг закралась мысль: а что, если мастер Фантома пожалуется совету? Представив, что после этого произойдет, старший из дриеров замер, став на несколько секунд статуей самого себя. Затем он почувствовал, как с его головы выпали последние седые волосы, и громогласно заплакал, жалуясь на жизнь, совет, Фантом Лорд и свою собственную гильдию. Оказывается, у гильдии имелась собственная библиотека, и самое крутое в ней то, что все книги на магическую тематику. Как неожиданно, в гильдии волшебников-то представляло из себя хранилище ценнейших, на мой взгляд, знаний небольшое помещение. В центре был вытянутый стол, за которым без особых проблем мог уместиться, наверное, десяток человек. Вокруг же этого стола, примкнув к стенам, поставили полки с книгами. Не особо много, всего 8, но быть менее ценной от этого местная обитель знаний для меня не стала. Где я еще могу прочесть несколько полок на магическую тематику, да еще и за бесплатно? Проведя немного времени с Кагурой, именно в библиотеке я обосновался после своего первого заказа на несколько дней. Читал взахлеб, перерывы делал только на принятие пищи и сон. А уж когда Макаров рассказал о существовании такого магического предмета, как очки ураганного чтения, я, нет, не пошел их покупать, а стал экспериментировать со своей магией, чтобы повторить эффект. Ранее мне вполне удавалось увеличить скорость своей реакции. Без этого физическое усиление было бы опасным в первую очередь для меня. Вдруг напорюсь на что-то на высокой скорости. Сейчас же пытался сделать нечто похожее, только прежде всего для удобного чтения. Уж слишком сильно давало по голове простое усиление реакции. Голова начинала пухнуть, если так долго читал. В драках-то я поддерживаю данный режим не особо продолжительно. Мои бои обычно долго не идут, поэтому не успеваю заработать себе головную боль. Так вот, научиться правильно использовать усиление для быстрого чтения у меня получилось. Что удивительно, приспособился всего за день. Хотя и этот день, мне казалось, что провожу за изобретением велосипеда. Готов поставить свой рубин на то, что ученые из моего клана давно нечто подобное уже изобрели. Просто не дали выучить это мне. После меня из библиотеки приходилось буквально выгонять. Без подобного мог в ней и целые сутки за чтением провести. Удалось узнать много чего интересного. Настолько, что я не знал, за что хвататься первым делом. Хотелось заполучить все и сразу. Но я понимал, что так поступать не стоит. Например, как уже говорил Макаров, распыление на несколько направлений волшебства не окупится. Возможно, вообще зароет мой потенциал в такие глубины, из которых я не выберусь никогда. Жаль, не умею останавливать время, чтобы спокойно всему обучиться. Говоря о магии, когда Макаров подсказал мне про очки ураганного чтения, я неожиданно понял, что в принципе могу просто купить магический предмет, содержащий в себе какое-то заклинание. Это называлось держательной магией. Вот взять тот же полет, которому я так хотел научиться. Если использую какое-то заклинание, не применяя никаких вспомогательных средств, без которых колдовства не получится, подобное применение волшебства будет называться заклинательной магией. А вот если существует, допустим, какое-то магическое колечко, в структуру которого вдолблено заклинание полета, и мне лишь надо направить в него свою магическую силу для получения результата, то это и есть держательная магия. У держательной магии определенно были и минусы. Например, без предмета не смогу применять эту магию, на нее будет уходить больше сил, такое волшебство окажется слишком однобоким, не все виды магии доступны и так далее. Но если рассматривать с точки зрения самого драгоценного ресурса, которым я сейчас располагаю, моего времени, то все не так уж плохо. Всякие магические колечки хорошего качества стоили, наверное, как моя почка, но вот потратить денежки и разнообразить арсенал все еще смотрелось очень выгодно. Свое время буду уделять только тем ветвям магии, которые меня очень сильно заинтересуют, будут на самом деле жизненно необходимы, а для удовлетворения каких-то желаний подойдут и подобные аксессуары. Вообще, я раньше сторонился магических предметов лишь по той причине, что уже один раз обжегся и не решался купить нечто подобное повторно. Подсознательно думал, что вновь куплю пустышку, как было с рубином и жабрами. Пересчитав все свои драгоценные, впервые за несколько дней из библиотеки выбрался сам, а не с помощью пинков кого-то из гильдии, чем удивил окружающих. Путь мой лежал к магической лавке, что торговала предметами для держательной магии. Нужно было посмотреть на цены. Первым делом в лавке спросил про предмет для полета. Ну вот хотелось мне, надо и все. Едва удалось сдержать себя, чтобы не крикнуть. Беру, когда продавец продемонстрировал мне браслет на предплечье, который полностью соответствовал моим требованиям. Не издал и звука я только по той причине, что он стоил 5 миллионов драгоценных. У меня было лишь чуть больше сотни тысяч. Нет, браслет был не единственным предметом, который мог бы позволить мне летать. Он именно больше всего меня устраивал. На той же метле, которую продавец показал первой, я не знал, как буду летать. Это даже в мыслях доставляло мне некий дискомфорт. Или взять, например, ковер-самолет. Он на самом деле оказался хорош. Но дело, опять же, в цене. Стоил уже целых 15 миллионов драгоценных. Я не мог себе позволить такую покупку. Хотя мне не по карману была даже метла. Она стоила чуть больше миллиона. Расспросив о магических предметах для полета, стал интересоваться уже более важными вещами. Например, чем-то, что может залечить травму, помочь остановить кровотечение, в целом каким-то волшебным образом продлить жизнь и так далее. Вот с подобными предметами оказалось вообще туго. Не только в магической лавке Магнолии, а в целом во всем королевстве. Большинство видов волшебства с нужными мне свойствами запрещены советом, ибо применялись чаще всего не для добрых дел. За продажу предметов с такой магией можно сесть в тюрьму. А вот оставшиеся виды колдовства либо не очень хорошо накладываются на магические предметы, либо те, кто ими обладают, не желают делиться знаниями, ибо не хотят плодить себе конкуренцию. Короче говоря, из магических предметов с полезными для выживания свойствами можно купить разве что какие-то обезболивающие, стимуляторы и допинги. Последние две категории, по словам любившего почесать языком продавца, особой пользы не принесут. Результат, конечно же, какой-то будет, но чую я, что своей собственной магией справлюсь с ситуацией лучше. Отвлекаться во время сражения на латание тельца не особо хотелось, но что поделать. В целом, все магические предметы стоили очень дорого. Так как они не были мне по карману, мой энтузиазм практически полностью угас. Уже некоторое время я тыкал пальцем в ту или иную вещь лишь для расширения своего кругозора. А это что? Указал на обычное с виду медное кольцо. Детектор минералов. Прикасаешься кольцом к образцу, и на расстоянии в метр оно подскажет тебе, где находятся еще такие же. Погрешность, продавец задумался, вроде около 20 сантиметров. Надо будет перечитать инструкцию. Недавно появился на рынке. Цена 500 000 драгоценных. Когда мужчина договорил, он, возможно, заметил, что вместо привычных зрачков в моих глазах вспыхнули символы драгоценных. Что с тобой, парень? Голос продавца заставил вынырнуть меня из влажных фантазий, где я скупаю всю его лавку. Видя, как медленно на мое лицо наползает улыбка, он забеспокоился еще сильнее. «Знаешь, Джонатан, мы с тобой будем делать бабки», – многообещающе произнес я. Глава 7. Не в деньгах счастье. «Подделка драгоценных обойдется тебе 10 годами, поэтому не рекомендую», – пожал плечами продавец. Я махнул на него рукой и, пробухтив, что ничего он не понимает, вышел из магазинчика. После магической лавки направился сразу же к другой магической лавке, но с иной специализацией. В этой продавали полноценные зачарованные доспехи, мечи и прочее оружие. Часть добра хозяева магазинчика изготавливали сами. У них узнал, сколько примерно платят кузнецы за волшебную руду. Пока читал в библиотеке книжки, под руку каким-то образом попалась история Магнолии. Возможно, я бы отложил ее в сторону, если бы в ней не мелькала парочка интересных вещей. Например, удалось узнать, что в горе Хакабе, которая расположена рядом с городом, раньше пытались добывать особую руду, весьма нужную штуку. Благодаря ней зачарования и заклинания на всяких магических вещах сохранялись куда дольше и накладывались значительно проще. Короче говоря, полезная и весьма нужная штука, но самое важное для меня то, что еще и дорогая. Жители Магнолии пытались добывать эту руду еще в те годы, когда основательница хвоста фей даже не появилась на свет. Им пришлось прекратить это дело по нескольким причинам. Во-первых, погода в горах рядом с Магнолией дрянная. В них будет комфортно крайне ограниченному кругу людей. Во-вторых, местная живность. Тогда в горах обитали виверны, причем весьма агрессивный вид. Сейчас их там нет, но их ареал обитания заняли горные вулканы. Тоже не самый легкий противник для обычного человека. И, наверное, самая важная причина, почему добычу руды в горах около Магнолии прекратили и не пытаются возобновить ныне, заключается в том, что это экономически невыгодно для бизнесмена, хотя скорее авантюриста, который решит попытаться добыть руду, нужны рабочие, что поработают киркой. Вряд ли окажется много тех, кто согласен этим заняться в холодных горах Хакабе, и еще под постоянной угрозой нападения монстров. Поэтому придется предложить щедрую оплату труда. Опять же, из-за наличия весьма агрессивной живности нужно будет дополнительно нанять охрану для рабочих. Можно убрать из уравнения обычных людей и подключить к делу магов. Они способны и себя от монстров защитить, и руду с помощью своего волшебства добыть. Но тогда есть риск, что дельце вообще не окупится. Геологическая разведка показала, что ценный ресурс в горах возле Магнолии хоть и есть, но его весьма мало, а владелец какой-нибудь магии земли, железа или еще чего похожего не факт, что почувствует нужную руду под породой. Возможно, будь на доске заказов гильдии больше прибыльных дел, я бы тоже не стал мучиться с горой Хакабе, а выполнял бы их. Но дело как раз в том, что подобных контрактов там практически нет. За свой первый заказ вообще дрался, ибо он выгодным показался не только мне, а деньги нужны, и чем больше, тем лучше. Далеко не только для покрытия своих хотелок в виде того же браслета с полетом, но и для других, гораздо более важных вещей. Есть, конечно, эски. За них весьма щедро платит, но Макаров не допустит меня до подобных заказов. Их в хвосте феи сейчас имеет право выполнять только Гилдардс, единственный маг с ранга нашей гильдии. Поэтому я все же рискну с горой Хакабе. Тем более колечко-детектор на рынке появилось совсем недавно. Надеюсь, еще не нашелся какой-нибудь ушлый тип, что в одиночку обнес гору. Перед попыткой стать миллионером требовалось еще узнать, не нарушу ли я парочку законов и кому вообще принадлежит сейчас гора Хакабе. Как оказалось, в теории нет, не нарушу, ибо гильдейский маг. Хотя тут больше от количества зависит. Наши братья часто поступают заказы на добычу того или иного ресурса. Волшебной трын травы, например. Короче, если бы маги каждый раз просили разрешение у соответствующих органов, то страна утонула бы в бюрократии. Поэтому один из королей Фиора, чье имя уже вошло в историю, изменил законодательство в пользу волшебников из гильдии. Нет, никто добывать ресурсы в промышленном масштабе не разрешал, но вот определенное количество, пожалуйста. Узнав про разрешенные объемы той же руды, я понял одну вещь. Если что, буду сбывать не в одном месте. Желательно вообще в разных королевствах, чтобы меня не решили взять за жопу, если узнают, сколько продаю. Наполеоновские планы по становлению богатым есть, а инструмента для их осуществления нет. Пришлось исправлять ситуацию. Направился в гильдию за заказами. Целых две недели выполнял весьма скучные и, я бы даже сказал, в какой-то степени однообразные заказы для накопления 500 тысяч драгоценных. Именно столько нужно было для кольца детектора. Помогало то, что я разбавлял их посиделками в гильдии, чтением книг, прогулками и играми с Кагурой и Каной. Правда, второе уже не доставляло такого удовольствия, как раньше, ибо насытился. Хотя все равно продолжал упорно читать, надеясь отыскать золото среди гор бессмысленной и ненужной мне информации. Вообще, знания крайне важны. После покупки теплой одежды, кольца и книги «Шахтерское дело для чайников», направился на гору Хакабе. Заранее предупредил Макарова и Кагуру о возможном долгом отсутствии, чтобы они не теряли меня. Разумный человек, возможно, тихонько бы исследовал местность, но в моих глазах на данный момент блестели драгоценные, поэтому разумом тут и не пахло. Я пошел искать не сотню лет назад засыпанную снегом шахту, а пещеры вулканов. Эти монстры, живность магическая, и как любая хрень, связанная с магией, любит селиться там, где этой самой магии больше. А руда, на минуточку, как бы тоже волшебная. Я читал о том, что на горе Хакабе какие-то неправильные горные вулканы, но думал, это байки. Данные монстры хоть и обитают на одной территории, но сильно не любят селиться вместе. Так сказать, у каждого вулкана свой уголок, своя пещерка. На горе же Хакабе в одной просторной пещере оказалось сразу под 30 взрослых особей. Был бой. Монстры особых проблем не доставили. Они не являлись сильными существами для меня. Все сражение я доминировал над вулканами. И драться с ними было гораздо проще, чем с людьми. Есть во мне легкая неприязнь к сражению с волшебниками. Думаю, что способен, чуть сильнее ударив, не сдержав силу, прибить некоторых людей ненароком. А жить-то куда лучше, чем быть мертвым. Опыт. С монстрами этот психологический барьер, который я, честно говоря, пытаюсь из себя выкорчевать, не работает. Их не жалко. Избавившись от туш монстров, внутренне сожалея, что администрация Магнолии не сделала заказ на них, надел кольцо-детектор на палец, подошел к стене и положил на нее ладонь. Испытывая волнение, направил магическую силу в кольцо, чтобы оно заработало, а потом прижал к нему кусочек нужной мне руды в качестве образца того, что нужно искать. Кольцо вспыхнуло, и все. В принципе, я предполагал, что произойдет нечто подобное. Оно может засечь нужную руду на расстоянии всего в метр. Благо я изначально не полагался на дальность поиска детектора. Мое усиление – интересная магия. Иногда у меня закрадывается мысль, что волшебству все равно, что усиливать. Лишь бы магической силы на это дело хватило. Я воспользовался своей магией. Наложил несколько усилений подряд на кольцо детектор. Если после первого оно искало нужную мне руду на расстоянии 2 метров, то после второго уже 4, то есть усиление действовало как геометрическая прогрессия. Итоговым результатом после 6 усилений стало 64 метра. Моя рука с кольцом после стольких усилений дернулась в сторону. Благодаря магии, заложенной в кольцо, я понял, что на расстоянии 20 метров от меня есть искомая руда. Чуть дальше в нескольких местах она тоже была. Запомнив, куда примерно копать, перестал напитывать кольцо магией. Далее использовал разделение. С помощью него прорезал прямоугольник 1.5 на 2. Затем, опять же, применяя разделение, стал дробить породу внутри этого квадрата. По виду у меня получались практически идеальные блоки. Лишь одна сторона была так себе, потому что ее я не мог достать своей магией. Приходилось отламывать получившийся блок под усилением. В целом, если не выгорит с горным делом, пойду в строительный бизнес. Не так я себе представлял жизнь в волшебном мире, не так. До руды я добрался довольно быстро. Нет, какой-нибудь волшебник с землей, который в породе может буквально плавать, сделал бы это, наверное, еще быстрее, но мои результаты тоже были очень хороши. Возможности, даваемые моей магией усиления и разделения, потрясающие. Посмотрев на очередной отломленный мной блок, понял, что некрасивая сторона отличается от привычной мне породы. Достав из кармана штанов вульгарно вырванный мной из книги лист с зарисовкой и описанием магической руды, сравнил его с тем, что вижу. Вроде было похоже. Затем еще раз сравнил, но уже с маленьким кусочком, который использовал в качестве образца, и на всякий случай применил кольцо. «Точно оно!» – радостно произнес я. Сделав еще несколько блоков, вышел вместе с ними из туннеля. Сложив их отдельно от мусора, киркой попытался добыть нужную руду. Мне не хотелось, чтобы точные срезы привели ненужных людей ко мне, поэтому приходилось чуть подпортить руду. Практически целый месяц я строил из себя шахтера. Причем работал с удивительной для себя дисциплиной. Каждый день по 8 часов сбывал руду, как и планировал изначально, в разных местах и даже королевствах. Фьори перестал после того, как кто-то настучал на карлика в темном плаще, что подходит к заезжим купцам и спрашивает, распахивая свой плащ, не интересует ли товар. Мне повезло с одним из торговцев. Он как раз был заинтересован в больших партиях, и на законность добытой руды ему было плевать. Еще одним его достоинством оказалось то, что мужчина прибыл из другого королевства. Вначале я прощупывал почву, подгоняя ему потихоньку товар малыми объемами. Лишь после десятка сделок, когда не заметил за ним ничего странного, Кроме желания купить как можно больше магической руды, загнал торговцу разом 2/3 от имеющихся у меня запасов, и совершенно без каких-то проблем получил свои 50 миллионов драгоценных. Внушительная сумма, особенно с учетом того, что 500 000 в гильдии я зарабатывал 2 недели, сразу же после первых сделок. Ладно, когда местные органы правопорядка начали интересоваться карликами в плаще с большой сумкой за спиной, я прикупил новый магический предмет. Колечко с расширенным пространством, в котором мог хранить что душе угодно. Из него и выгрузил товар торговцу прямо в корабль на одной из заброшенных бухт около Харгиона. После у меня начался загул по магическим лавкам. Первым делом закупился нужными в походе вещами. Спальником, в котором всегда оптимальная температура несмотря на то, что происходит снаружи, маленьким котелком, что готовит сам, а мне нужно лишь закидывать ингредиенты, обезболивающим кольцом на всякий случай и так далее. И я, конечно же, купил еще и браслет с магией полета. Ребенок во мне был рад особенно этой покупке. А что было во время первого полета и словами не передать. Как оказалось, даже нескольких десятков драгоценных не хватает для того, чтобы пролезть вне очереди к целителям, которые есть в Фиоре. Даже Макарову так просто к ним не попасть. Занятые ребята, им плевать, кто ты и сколько у тебя драгоценных. Знают себе цену, тьфу. Видя мой интерес к целителям, старик явно начал беспокоиться. Ненавязчиво порекомендовал посетить Полюшку, лекаря хвоста феи, которая живет в лесу возле Магнолии. Я слышал о ее существовании, но, честно говоря, особо не надеялся на эту женщину. Вряд ли она смогла бы помочь с моим вопросом. Направился я к ней больше от безысходности. Знал, что в ближайшее время не попаду к желанным специалистам. Дорогу показал сам старик, который решил меня сопроводить лично, ссылаясь на то, что у Полюшки отвратный характер. Только это, оглядываясь по сторонам, произнес старший Дрияр. «Не говори, что я так сказал. Не волнуйся», — ответил ему с предельно серьезным лицом. «Я умру, но не выдам тебя. Я знал, что ты хороший парень, Макс», — ударил меня по плечу старик. «А вот при прочтении завещания тебе на всякий случай лучше не присутствовать». Макаров подавился. Улыбка исчезла с его лица. «Маленький негодник. Почему в моей гильдии одна неблагодарная шалупань? Подобное притягивает подобное», — пожал я плечами. После того, как мы подошли к большому дереву, которое и служило домом для лекаря хвоста феи, старик покосился на меня. «В Бога веришь?» – спросил он. «Нет», – ответил ему и только потом вспомнил, что, вообще-то, в этом мире они есть. «Скоро начнешь», – услышал я от Макарова, когда он с решительным видом постучал в дверь дома дерева. «Как минимум будешь ему молиться, чтобы Полюшка выписала тебя побыстрее. Эй, я же не больной». Не успел мне Макаров что-то ответить, как дверь резко распахнулась. Мы увидели высокую женщину с розовыми волосами, лицо которой исказилось от отвращения. «Тогда чего пришел, если здоров?» Вместо приветствия рявкнула она. Старик от голоса женщины даже выпрямился и слегка побледнел. «Это, Полюшка, хочу познакомить тебя с недавним пополнением», указал мастер гильдии на мою персону. Полюшка бросила на меня оценивающий взгляд. «Алкоголик, бездельник и тунеядец?» «Нет». «Тогда что забыл в гильдии этого старика?» Полюшка сузила свои глаза еще больше. Подозрение в ее голосе было вообще ничем не прикрыто. «Говорят, в хвосте феи весело», — улыбнулся я. Так на самом деле и оказалось. Ясно, лицо женщины стало непроницаемым. «Зачем пришли?» У старика приболела спина. Полюшка бросила на него взгляд. И Макаров тут же начал отрицательно качать головой, мол, такого не было, врет малец. А я поинтересоваться, можешь ли ты сварить зелье вечной жизни или сколдовать нечто похожее по эффекту. Глаза Полюшки, да и Макарова, стали круглыми от удивления. «Эй, Макс, а зачем тебе подобное?» Осторожно поинтересовался мастер гильдии. «А в чем смысл жизни, если она не вечна?» Ответил я ему с улыбкой. «А у тебя, хочешь вечную жизнь?» Задала вопрос Полюшка. А затем огрела меня непонятно откуда взявшейся метлой. «Хоть представляешь, чего это будет стоить, бестолочь?» Я же не успел сказать хоть слово в свое оправдание, как вновь получил метелкой. Попытался еще раз заговорить, но оружие репрессий в очередной раз ударило по голове. Отступление тоже ничего не дало. Полюшка, игнорируя свой возраст и несколько моих усилений, весьма резво бегала за мной вокруг своего дома. Я то и дело получал от розово-волосой бабули по заднице метлой и подпрыгивал. «Бабуля, как ты меня назвал?» — спросила она, а я прямо почуял жажду крови, после которой настиг особо сильный удар. «Полюшка, не бейте. А что же делать, если ты такой тупой? Вечной жизни ему захотелось», — ответила она, даже хотя бы чуть-чуть для приличия не запыхавшись. «Если голова не работает, умные мысли дойдут до нее через задницу. Я понял, что так просто она от меня не отстанет, поэтому, уже зная, что собираюсь сделать, попросил у Макарова заранее прощения. А старик назвал тебя стервой. Во». На несколько секунд на поляне, где росло дерево Полюшки, установилась тишина. Затем весь лес сотряс протяжный крик Макарова. Он врет. Только вот Полюшка мастеру гильдии совсем не поверила. Когда старший из дриеров смог убежать от лекаря хвоста феи, точнее, когда ему это позволили сделать, я все же напросился на осмотр у Полюшки. Поначалу она хотела прогнать и меня тоже, но передумала.